Глава 7. Для любого жителя наших краев гавань – особое место. Место силы. Место начала и конца в самом правильном смысле этих слов. Семьи моряков провожают и встречают заход и отход кораблей именно там. Как говорила моя бабушка, гудок корабля, который слышит без преувеличения весь город, для каждой женщины звучит по-своему. Когда ты провожаешь или встречаешь своего мужчину, ничто не сравнится с этим звуком по глубине эмоций, которые он будет. Когда я родилась, дед уже вышел на пенсию, так что встречать и провожать мне было некого. Какое-то время, правда, мы играли с мамой в такую игру, ходили к пирсу и представляли, что приходит мой отец. Вернее, в нее играла я, а мама меня поддерживала. Много позже у нас в городе появится памятник жене моряка. Красивая фигура девушки, держащей в руках ребенка и смотрящей на море. Бабушка с гордостью сразу заключила, что он был списан с нас с мамой. Больно красивая она была, хоть и несчастливая. Опять же ее слова. Я же в один прекрасный день, когда в очередной раз услышала бабулино причитание относительно непутевости моего отца, перестала его ждать. Засунула глубоко подальше в сердце свои наивные мечтания и утешала себя мыслью о том, что настанет день, когда буду ждать вот так на пирсе мужа или провожать его с гордостью и тоской, слившимися воедино в сильнейшее чувство. Демида мы тоже пошли провожать на пирс. Я и Светка. Она сама вызвалась. Ну, а я и рада была. Все-таки в компании приятнее и легче как-то. Все эти эмоции для меня были пока очень уж чужды, непонятны, неизведаны. Присутствие рядом, по правую руку, уверенной в себе подруги, успокаивало. «Хорош, конечно, этот твой Демид, хоть и моряк», — хмыкнула она, когда корабль уже успел поднять якорь. «А что плохого в том, что моряк?» «Ну, а что хорошего?» — снова кривая усмешка. Что хорошего в моряках-то? Зарплаты копеечные, дома их вечно нет. Кто там у них на других берегах-то? Какие болячки тебе привезут из походов вместе с французскими духами и тефлоновыми сковородками в подарок? Я сейчас точно знала, что говорит это, конечно, не она, а ее мать. Вот уж точно кто ждал десятки моряков на своем берегу, вдали от семей и домашних очагов. Со стороны жизнь военных моряков кажется сказкой. И жены их прекрасные Елены все, а на деле трудно уходить в походы на 9 месяцев и полностью доверять партнеру. Короче, дурочка ты, Аврорка, что связалась с этим Коплеем. Примечание. Военно-морской жаргонизм, капитан-лейтенант. Но для первого раза сгодится. Неплохой такой экземплярчик. В смысле для первого раза? Опять спросила у нее я. Ну, первый мужчина, все дела. Офицер, тужурочки, погончики, звездочки, вкус французской булки. Что еще надо для красивых воспоминаний? Потом, как поумнеешь и подрастешь, присмотреть к таким, как Леша из ДК. Вот у кого и бабки, и влияние, и жизнь, как у Христа за пазухой. Я лишь отмахнулась от ее слов. Не хотелось сейчас ни о Лешах, ни о будущем. Смотрела на море, на то, как удалялся из виду военный корабль. И никак не могла понять, что на душе. Сердце щемило, как от тоски, да вот только непонятно почему. Мы еще не так прикипели друг к другу с Демидом. А может быть, я путала это чувство со страхом неизвестности? Что будет дальше? Чего он будет ждать от меня по возвращении? Да и когда это возвращение? На мои вопросы точно он отвечать не стал. Сказал, так не принято. Мол, военная тайна. По опыту знала, что поход может длиться и 2 недели, и 9 месяцев. Конечно, через деда всегда будет возможность узнать, но как-то неудобно было в это еще и дедушку вовлекать. Деда вовлекать не пришлось. Обо всем хлопотала бабуля. От нее я и узнала, что корвет «Резвый» ушел в поход на 1,5 месяца. Что у них на корабле новый капитан, молодой, но очень строгий и принципиальный, поэтому вся команда ходит на цыпочках. Бабушка, казалось, говорила обо всем этом, словно Демид уже стал частью нашей семьи, словно бы она уже все решила за нас с ним, и что пара мы идеальная, и что впереди у нас общее светлое будущее. Несколько раз при ее разговорах с подружками я даже слышала краем уха, как она про сына директора бурсы говорила как о нашем женихе. А ведь никаких таких заходов не было еще и в помине. Да и как вообще об этом можно было так серьезно говорить? Мы знали друг друга от силы 10 дней. Ну и что? А ты в курсе вообще, что твой дед влюбился в меня с первого взгляда, когда мы в одном троллейбусе ехали? Подошел ко мне и сказал: «Хочу на вас жениться, красавица». И мы поженились через месяц, понятно? И никаких годов совместной жизни, чтобы присмотреться, как это сейчас у вас модно, когда сначала сожительствуют годами, а потом расходятся, как чужие люди. Тьфу, стыд и аморальщина. Спорить с ней было бесполезно, поэтому я просто отпустила ситуацию. Скоро начиналась учеба, и я ушла с головой в чтение и повторение пройденного материала. С Демидом мы переписывались, и он, правда, отвечал мне регулярно и исправно, как и обещал. Был очень внимательным к моим письмам, и ни одно не оставлял без ответа. Иногда сообщения были короткими и односложными, иногда пространными. Объяснял это нагрузкой на корабле и обстоятельствами доступа к интернету. Он рассказывал о друзьях-сослуживцах, о том, какие фильмы смотрел, когда не был на дежурстве, как скучал по нормальной жизни на суше. А еще все время спрашивал о том, как у меня дела и чем я занята. И тут я впадала в ступор, потому что как-то непривычно было раскрывать ему свой внутренний мир, да и боялась я это делать. Светка всегда говорила, что я немного малохольная, не от мира сего. А может, она и права. Вдруг я расскажу ему про то, о чем думаю, о чем читаю, чем интересуюсь, а он не поймет, засмеет. Очень сложно пускать человека в душу, когда опасаешься, что он может стать слоном в посудной лавке. И тем не менее общение у нас удавалось. Демид даже иногда звонил, когда была возможность. И, как мне казалось, в разговорах был откровенным. Наша переписка вообще неделю за неделей принимала с его стороны все более настойчиво пылкий характер. Он просил меня отправлять ему мои фото, спрашивал, думаю ли я о нем перед сном, снится ли он мне. Все время напоминал о нашем поцелуе и говорил, что возвращается в мыслях к нему снова и снова. Меня и смущали эти темы, и волновали одновременно. Все это было по-взрослому, пугающе и влекуще. И даже когда он попросил меня прислать ему фотку в белье, я сначала долго сомневалась и краснела. А потом, попытки с 10-й, все-таки сфотографировала себя поудачнее в зеркале в ванной и отправила, сильно зажмурив глаза. Я знала, что он прочитал письмо, но не ответил. Ни через час, ни через 3, ни через сутки. И сотни раз проклинала себя за это время, что сделала это, что поддалась на его уговоры, что совершила такую несусветную глупость и отправила это пресловутое фото. Наверное, я вышла уродливо. Да и вообще, с чего я в принципе решила, что красиво? Что вообще могу отправлять такие фото? С одного его комплимента? Так может, это он шутил, как любил все время делать? Щеки горели, руки болели от того, что я все время их заламывала. Голова была готова лопнуть от перенапряжения и стыда. К вечеру 2-го дня мне пришло на почту от него словосочетание, заставившее внутри одновременно все вздрогнуть и затрепетать. «Хочу тебя».